Глава 11. Окрестности гидростроя. 18 апреля. Вторник. Утро. Тьфу ты! Что это было? Сознание, кажется, отключилось на несколько мгновений, может, и дольше. Я лежал на боку под кустом, в лицо лезли разросшиеся основания веток. Что за звуки? Я шевельнулся, пытаясь перевернуться на спину. Получилось с трудом. Удар, который зашвырнул меня под куст, был мощнейшим. Где Найденов? Это он, что ли? Но почему? Догадался о моем задании, но как? Мысли бежали одна за другой, но оборвались разом. Я увидел Леху. Он валялся навзничь, а на нем, прижимая его к земле, лежала какая-то полупрозрачная туша, форму и размер которой было даже не оценить. Нет, они не просто лежат, они борются. Леха пытался сбросить эту тварь, но та, скорее всего, и сильнее, и напала внезапно. Так вот, кто меня толкнул. Арбалет. Быстрый взгляд на дом. Нет, арбалета нет там, где я его оставил. Значит, тварь, отшвырнув меня, заодно отбросила арбалет, а потом навалилась на Андреева. Напарник не стрелял, значит, произошло все очень быстро. Я был занят ловушкой, а Андреев, выходит, отвлекся. Да, черт побери. Тварей двое, вон вторая. Стоит чуть в стороне, наступив ногой на автомат, видимо, выбитый у Лехи. Они напали вдвоем, скорее всего, одновременно. Я не знаю, кто это, и это вряд ли невидимость. Скорее, похоже, что чудище покрыто какой-то слизью, которая искажает их форму. Так вот, почему я не мог их обнаружить. Особенно сейчас, в этой серости и без яркого света. Леха не справится. Тварь явно сильнее его, да и вторая наготове. Что делает вторая? Смотрит за борьбой или следит за мной? Если смотрит, почему не помогает? Считает, что первая сама справится? Некогда разбираться, надо действовать. Иначе тут и сдохнем. Я без Лехи точно. Я свел руки вместе. Не знаю, что это за форма жизни, но лед действует практически на всех. Главное не делать резких движений. Если тварь видит меня хотя бы краем глаза, разок врежет, и я отъеду. А бить надо с первого раза, так, чтобы как минимум всерьез ранить и дать шок от холода. Тогда есть шанс. Арбалет пока не вижу, да и толку нет. Если даже быстро найду его, он заряжен огненным ударом. На таком расстоянии он нас же и пожжет. Ну давай, Владька, расстояние 3-4 метра, не вздумай промазать. В последний момент подумал, а если их трое? Но уже все. Ударила легкая отдача, и синеватый заряд ледяного удара ушел в цель, шарахнув куда-то в центр слизистой туши, той, что прижимала Лехин автомат. Тварь отшатнулась, заверещала, потеряла равновесие и повалилась в бок. Получилось. Убить не убил, но явно ранил. Я вскочил на ноги, точнее, попытался. Меня поволокло в бок, и я рухнул на колени. «Молодой, помогай, твою мать!» — послышался сдавленный вскрик Андреева. «Ага, а то я и сам не понимаю. Но ударить пришлось именно того, что стоял. Он ближе. Я его видел целиком, а ударить первого в легкую задел бы напарника. Тварь, которую я ударил, полулежала на земле, продолжая верещать. А может, орала на неизвестном языке. По ее телу расползся морозный узор. Есть, пошел шок. У меня несколько секунд, что делать? Автомат вон он, если прыгну вперед, дотянусь, даже из этой позиции. Он взведен и патрон дослан, ну что толку-то? В моих руках он не сработает, я же колдун. Техника в руках колдунов всегда клинит. И я, не особо раздумывая, швырнул еще один ледяной удар в того, что придавил Леху. Теперь уже не лежу, можно бить более прицельно. Удар явно получился слабее, чем первый, но тварь вздрогнула, взвизгнула и явно ослабила хват. Андреев, высвободив руку, врезал ей куда-то, судя по траектории удара, в морду. Рванувшись вперед, что было сил, я покатился по земле, но все же дотянулся до автомата. Швырнуть его Лехе. Уже не надо. Мой удар отвлек тварь, а рука Андреева рванулась к поясу. Еще мгновение прозвучал глухой выстрел, потом еще один. Осечка. Тварь явно ослабла, и напарник старался сбросить ее с себя. Получалось не особо, скорее всего, она тяжеленная. А вот теперь самое время. Приподнявшись, я бросил Лехе автомат. Весь в грязище. Сработает ли? Напарник уцепился за рукоятку, приподнял руку. Нет. Выстрелил он не в тварь, что лежала на нем. а мне показалось, в меня. И рядом со мной в грязь рухнула вторая тварь, раненная моим первым ударом. Ух ты ж! Еще секунда-две, и я бы валялся без сознания. Попытался подняться на ноги. Не получилось, рухнул в грязь. Еще бы! Получить по голове или почему там. Потом дать два ледяных удара в полную доступную силу. Это вам не чаю попить. Тем временем Леха выбрался, наконец, из-под придавившей его твари. Передернул затвор пистолета, выбросив заклинивший патрон, и трижды выстрелил два раза в ту тварь, с которой боролся, один во вторую. Только после этого, пошатываясь, подошел ко мне и, нагнувшись, подал руку. — Вставай, напарник! Я с трудом поднялся, тяжело дыша, и только потом понял. — Напарник! Андреев признал меня за своего. — Спасибо! — прохрипел я. Связки слушались с трудом. — Что это за нечисть? Леха вместо ответа подошел к ближайшей твари, задумчиво пнул, вытер мысок сапога о жухлую траву. — Похоже, болотники. Вживую не видел их ни разу, а по описанию, похоже, нечисть. Какие-то полуразумные родичи лягушек. — Ага, полуразумные. Твари моментально заблокировали или отбросили оружие. То есть, что это такое, они отлично знают. Наверное, это явно читалось у меня на лице, потому что Леха осмотрел автомат, протер его рукавом и глубокомысленно резюмировал. — А что такое оружие, отлично знают. Хоть, говорят, никогда не пользуются. Вот за что люблю калаш, из какой грязи его не вынь, работать будет. Понял, Матвеев, почему мы ничего не видели? Маскировка у них, закачаешься. По фамилии назвал, а не молодой, как обычно. Значит, он ее как минимум запомнил. Учитывая нелюдимый характер Андреева, это гораздо круче, чем спасибо. Неужели лед тронулся? Ладно, не будем торопить события. — Нам повезло, что их всего двое, — вздохнул я. — И что один отвлекся. — Повезло. В инструктаже было, что они индивидуалисты. Живут стаями, но охотятся каждый за себя. Вот ответы на твои вопросы на оба сразу. Ну вот не ожидал я их тут встретить, никак не ожидал. Андреев поднял мой арбалет, подал мне. — Проверь. Места у нас болотистые, но не здесь же, рядом с городом. Что они тут забыли? Я осторожно вынул болт, щелкнул в холостую тетивой, опять взвел, вроде исправный арбалет, работает. Вложил заряд на место. — Может, еду искали? — предположил вслух. — Где? В домиках, которые три десятка лет как заброшены? А на природе сейчас толком и не найдешь ничего. Хоть черт знает, что эти твари жрут. Что там с ловушкой на двери? Получилось? — Ну вот, сразу к делу. Хотя Леха прав. Нужно сделать то, зачем мы пришли, и мотать отсюда по-быстрому. Эти двое, сдохли они или нет? Впрочем, напарник не волнуется, значит, от них неприятности можно не ждать. Он в этих делах опытнее меня. Получилось, можно открывать. Ничего другого не вижу. Вторая, он говорил, внутри. Не сказав в ответ ни слова, Леха просто подошел к домику и рванул на себя хлипкую дверь. Та, жалобно скрипнув, открылась, уйдя нижним углом в грязь. Напарник, не входя, заглянул внутрь, хмыкнул. — Посмотри, но для начала лучше отсюда. Не заходи. Вон наверху лаз. Но там нет люка, фанера только. Я подошел, заглянул в дом. Старый рассохшийся диван, стол, табурет, пол из какой-то мягкой плитки, на котором хлюпает вода. Небогато. Сосредоточился. Ловушек вроде не видно. Надо смотреть лаз. Стол мы с Лехой передвинули вдвоем, и правда крепкий. Ловушку я обнаружил легко. Хорошо, когда знаешь, что искать. В щель между фанерой и краем проема виден лежащий на нем неприметный брусок. Снял быстро, слез со стола, сбросить энергию. А пошатывает. Не проходит все это бесследно. Все же маловато у меня силенок для активной работы. Тот же Власов, небось, в этой ситуации не поморщился. — Ладно, Матвеев, отдыхай! — Леха уверенно показал мне, чтобы я не входил. — Ты и так вон, зеленый уже. Лучше глянь по сторонам, я сам пошарю. — И не боится он, — только и подумал я. Хотя, если рассудить здраво, если мы не вернемся, Аксенову точно каюк. Коллеги наши его на куски порежут. А так и правда, шанс есть. Глядишь, если окажется полезным Власову или Бурденко, еще и должность получит. — Владька, ты в своем уме? Аксенов убийца, возможно, даже маньяк. Да, он может оказаться полезным, несомненно. Но руководство колледжа просто обязано знать, кто он, чтобы из-за решетки не вылез. Жив будет ему уже подарок, потому что из-за него я мог бы сейчас сидеть в яме. Спасибо коллегам. Что это? Два тела, лежащих на земле, стали обретать форму. Видимо, слизь их организм вырабатывал только когда был жив. Сейчас уже местами была видна кожа. И чем дальше, тем больше. Коричнево-зеленая, пупырчатая и правда как у жаб. А здоровая, рост под 1,80 м. Наверное, и силы соответствующие. Как легко один схватил меня, а второй Леху. Пальцы длинные, цепкие, что на руках, что на ногах. Форма человеческая, две руки, две ноги. Голова вон проявилась, безволосая, с огромным ртом и глазами на выкате, сейчас закрытыми. Открытые рты, полные мелких, но острых зубов. Такой укусит, так укусит. Леха мастер. У обеих дыры в головах, вокруг которых запекшаяся черная масса. А ведь стрелял он, не видя толком, где у них голова. Ну и тело прострелено. Тот, который хотел напасть на меня сзади, получил пулю точно в грудь. «Так, а это что?» «Вот!» — отвлек меня Андреев. «Смотри! Как он и говорил, рюкзак и сумка. Больше там ничего нет». Он, выбрав место по суше, поставил рюкзак, отстегнув клапан. «Да, шмот. Можешь проверить?» «Да, особое свойство!» — кивнул я, взглянув мельком. Ауры предметов были обычными. От рюкзака ничем не фанило. «А в сумке?» «А, вот и оно!» Я вздрогнул, когда из наплечной сумки появилось несколько небольших флаконов. Четыре с желтоватой жидкостью, остальные с зеленоватой. Колледжевские флаконы, те самые. Даже аура-печать видна, не открывались. Вот, получается, оно — серьезное богатство. Что сделает Леха? Андрееву тоже явно было не по себе. Если прикинуть, сейчас перед нами лежала стоимость пары личных машин. А то и с солидным довеском в виде хорошего оружия, например. Стукнуть меня по голове, а я и так как обморок. Даже силу особо прилагать не надо. И все. Не было в тайнике ничего ценного. Леха засунул флаконы обратно в сумку, закрыл ее и отдал мне. — Держи, Матвеев. Я рюкзак потащу. Я мысленно выдохнул, а потом понял. Знал ведь Тихонов, что мой напарник и не подумает присвоить зелье. Как пить дать знал. Потому и отправил нас, даже не раздумывая. — Погодите! — очухался я, вспомнив, о чем думал несколько минут назад. — Посмотрите, они точно не используют оружие? — Да, именно это и привлекло мое внимание. На уровне талии или что там у них, один из болотников был опоясан лентой ткани, на которой сбоку болтались самые натуральные ножны, с торчащей из них рукоятью. — Нож! — коротко констатировал Андреев, отпуская рюкзак. «Однако!» Присев и косясь на оскаленную морду болотника, он вытянул нож из ножен грубой кожи, встал, повертев, показал мне. Нож был примерно 20 см в длину и 23 в ширину, без какого-либо намека на огарду, с деревянной рукояткой, почти до блеска отполированной за годы использования, и серым шероховатым лезвием, на вид больше напоминавшим камень, чем металл. Заточка с одной стороны. Острый даже трогать не надо. Хотя следов отточила нет. — Каменный? — спросил я то, о чем подумал в первую очередь. — Вряд ли. Камень ломкий. Скорее всего, какой-то минерал. А может, старая железяка. Но ты смотри, цивилизуются твари. В инструктажах нет ни слова про ножи. Не пользуются оружием, и все тут. Полагаются на маскировку и силу. Нужен? Я не сразу понял, что он про нож. Сообразив, пожал плечами. «Да нет! Зачем?» Вместо ответа Леха взмахнул рукой с ножом, и сухая ветка яблони в палец толщиной упала на землю. «Острый! Погодь!» Он наклонился к туше болотника. Этим же ножом рассек пояс, снял ножны и, вогнав в них нож, подал мне рукояткой вперед. «Возьми, Матвеев! Законный трофей! В конце концов, хорошую плюху ты ему прописал!» Я только так законтролировал. — А вы? — А у меня и так есть. Напарник хлопнул себя по правому голенищу, из которого торчала рукоять. Ну ладно. Тем более нож был как раз у того болотника, который получил пулю из автомата. — Ага, законтролировал он. Одной рукой на весу из автомата, пусть и из укороченного, да еще по цели, которая совсем рядом со мной, в стрельбе Андреев и правда мастер. Выходит, это и был тот, который наблюдал. Ну вот так тебе, тварь болотная, это тебе за то, что сбил меня с ног. Я, беря пример, засунул нож за голенище сапога и просто сказал. — Спасибо. — На здоровье. Помоги рюкзак надеть. Я придержал лямки, и рюкзак удобно устроился на плечах Андреева. Тот сделал шаг и остановился. — Погоди-ка, Матвеев, а это что еще такое? Я последовал за его взглядом. Из-под туши того болотника, что он нападал на Леху, торчала веревка. Наклонился, потянул — нет, прижато плотно. Но это обычная веревка, свернутая в моток. — Только не говори, что она тут лежит давно, — каким-то бесцветным голосом сказал напарник. — Нет, — прямо сказал я. — Давно бы сгнила. Новая. — То есть они принесли с собой не только нож, но и веревку, — спокойно резюмировал Андреев. — А веревка нужна для чего? — Сушить белье, — почему-то пришла в голову идиотская мысль. Но вслух я сказал совсем другое. — Что-то увязать. — Или кого-то. Андреев оглянулся, и от его взгляда мне стало не по себе. — Матвеев, похоже, мы и есть их добыча. Как минимум одного из нас хотели связать и утащить с собой. А может, и обоих. — Зачем? Я почувствовал, что мой голос дрожит. Ничего себе. А ведь Андреев вполне может оказаться прав. Необычные болотники, нож, веревка... — Жрать нечего. Самый простой вариант, — сплюнул Леха. — Выходит, они охотятся и на людей. Тебя вырубили, меня хотели связать. Может, потом и тебя тоже. Не учли только, что ты очухаешься и их приложишь. — Обезоружили меня, не подумали, что колдун? — предположил я, явно ощущая озноб. — Может быть. Мы же про них ничего не знаем. Нож опять же. И Леха, словно вскинув оцепенение, заторопился. — Давай, давай, валим отсюда, быстро. Думать будем уже потом. Только ближе к ржавым воротам садоводств я понял, что мы оба почти бежим. Набрали темп с перепугу. Еще бы, не каждый день такое бывает. Постояли пару минут, отдышались, слушая, как шуршит бурьян под легким ветерком. Небо висело над головами, и, казалось, оно касается верхушек деревьев. Все такое же серое, хмурое. Ладно, хоть без дождя. Осмотревшись, пошли дальше уже знакомым маршрутом. Напарник молчал, а я думал. Наконец не выдержал. — А в садоводствах всегда так пусто? — Нет, конечно, — буркнул Андреев. — Иногда изгои забредают, когда тепло. — Как видишь, — он движением плеч встряхнул рюкзак, — и жулики из города хабар прячут. От стены до садоводства не сильно близко. Наблюдатели докладывают, если видят дым там или еще что. Будь сегодня отчет, что там кто-то есть, нас бы не отправили вдвоем. «Дали бы еще кого?» Леха помолчал, потом хмыкнул. «Скорее отправили бы в другой день». Я шагал и размышлял. «А что, если болотники не ждали добычу, а пришли именно за нами? Ну тогда главный вопрос, что им от нас было нужно? Или вопрос чуть более серьезный, кто им был нужен? Леха или я? Потому что тогда вся цепочка сегодняшних событий, от сдавшего нам свою захоронку Аксенова, до пославшего нас в садоводство Тихонова, выглядит совсем иначе».